После провала покушений на железной дороге вся надежда террористов возлагалась на Халтурина. Сменивший Квитковского Желяба входил по субботам на встречу со Степаном. Тот появлялся мрачный и объяснял горячо, что всякий раз что-нибудь домешает. То царь уедет на охоту, то садятся обедать, а в комнате столяров кто-то толчется. Нужно было время для того, чтобы зажечь специальные взрывные трубки, горевшие несколько минут, после чего взрывался динамитный заряд. «А как во дворце, не подозревают ли тебя?» — спрашивал Желябов, но Халтурин только отмахивался. «Какое там? Наградных вон 100 рублей дали. Я жандармам вина хорошего купил». «Молодец. Ты не огорчайся, наберись терпения. Не могу я ждать». Ждать следует еще и потому, чтобы избежать лишних жертв. — Это кого же лишних? — возмутился Халтурин. — Количество жертв должно быть огромным. Человек 500 будет убито, наверное. Что-то жалеть динамиту, лишь бы не ускользнул тот, кому он предназначается. Так прошел январь 1880 года. От приятелей жандармов Халтурин слышал, что столяров намечают перевести в другое помещение, где условия получше. Вроде бы такое решение есть, но министр двора, граф Адлерберг, по обыкновению тянет и его не утверждает. Это означало бы провал всего дела. А у Степана все уж было готово. Сундучок поставлен между несущими стенами, трубки расставлены между банками с динамитом, и спички лежали под подушкой. 5 февраля была очередная встреча с Желябовым. Андрей поеживался в бараньем тулупе возле адмиралтейства, выходя изредка, чтобы увидеть Халтурина, и возвращаясь под прикрытие стены, надежно укрывавшей от ветра Невы. Вдруг он увидел Степана, спокойно шедшего, с обычным угрюмым видом. «Готово!» — будничным голосом сказал тот и пошел, не останавливаясь. Желябов за ним. Отойдя в сторону Невского, они остановились и уставились на дворец. В эти минуты в малой столовой Зимнего дворца был накрыт стол для обеда. Император находился в фельдмаршалском зале в ожидании приезда принца Александра Гессенского и его сына, князя Болгарского. Он предвидел достаточно скучный и натянутый разговор, но родственники запаздывали. Пунктуально Александр Николаевич хмурился. Наконец доложили, что принц и князь Болгарский подъехали ко дворцу. Император помедлил, чтобы не оказаться первым на лестнице. Было 6 часов вечера. Обед был назначен на 5:30. Затаив дыхание, смотрели Желябов и Халтурин на дворец. И грянул взрыв. Свет мгновенно погас во всем дворце. До них донеслись крики, вокруг зашумел народ, все бросились туда. Из подъезда стали выносить убитых и раненых. Женские голоса запричитали, повелительные крики жандармов, команды, топот солдатских сапог, дым, кисловатый запах взрыва. Террористы поспешили дальше, хотя тянуло узнать ответ на главный вопрос, но им надо было спасать свои жизни, нужные для революции. Глава 5. Запоздалая решимость. Взрывом 5 февраля 1880 года было убито 11 и ранено 56 человек нижних чинов лейб-гвардии финляндского полка, несших в тот день караул во дворце. Однако разрушительные действия заряда распространилось от подвального этажа не далее первого, где в Кардегарде отдыхал от смены караул. В полу столовой на 2-м этаже образовалась лишь небольшая трещина. Новая волна страха, смешанного с негодованием, пронеслась по столице. Передавали, что раненые солдаты не пожелали сойти с постов до конца смены, пока за ними не пришел также раненый разводящий. Через 2 дня состоялись похороны солдат. Александр Николаевич проследовал за гробами пешком до кладбища. Следом шла вся императорская семья, кроме Марии Александровны. В те же дни в Петербурге прошли первые стачки фабричных рабочих, произведшие тяжкое впечатление. Гвардейские офицеры рассуждали о Парижской коммуне и задавались вопросом, неужели придется воевать с народом? Такое казалось невозможным, ужасным.